Каково возможное значение СССР для Соединенных Штатов? Традиционные отношения между Соединенными Штатами и русским народом были основаны на дружбе и доброй воле. Екатерина Великая отказалась от настойчивых просьб Георга III одолжить или нанять ее войска для использования против американских колоний. Прошлые исторические события и другие соображения объясняют тот факт, что существует, несомненно, большое дружелюбие со стороны русского народа по отношению к Соединенным Штатам. Примечание мемуариста. Посол почему-то не вспоминает о дружелюбных американских оккупантах всего за два десятилетия до этого, когда эти дружелюбные сидели в 1918-19 годах одним армейским корпусом в Архангельске и Мурманске, а вторым – сибирским армейским корпусом во Владивостоке, Хабаровске и вдоль Транссиба. В штате Мичиган до сих пор стоит памятник американским солдатам, погибшим в боях с русскими на севере. Памятник очень характерный. Здоровенный белый медведь топчет солдатскую каску. И нет, это не образ России. Полярными мишками янки-оккупанты гордо именовали себя. Бежали, правда, эти мишки от Красной Армии, поджав хвосты. Продолжаем. Как указывалось в предыдущем докладе, власти этого правительства зашли так далеко, что прямо заявили мне, их правительство сделает для Соединенных Штатов больше, чем для любой другой капиталистической страны. В последнее время они дали некоторые доказательства такого отношения, в частности, в делах Гринкевича и Рубинса. Хотя здесь и существует диктатура, она, по-видимому, отличается от фашистской диктатуры, по крайней мере, в одном отношении. Диктатура над пролетариатом не является целью или итогом, к которому стремится эта система, как в случае с фашистской идеологией. За факт диктатуры здесь извиняются. Она оправдывается тем, что это реальный способ, к которому прибегают только для защиты народных масс, пока они сами не смогут править в системе, где идеологически верховенствует индивид, а не государство. Более того, нет никаких сомнений в нынешней искренности этого режима, в его стремлении к поддержанию мира. При объективном рассмотрении и без учета идеологических конфликтов существуют определенные факты, которые жизненно влияют на Соединенные Штаты. Ресурсы России, стратегические и необходимые в военное время, дополняют и восполняют недостаток тех, что имеются в США. Нет никакого конфликта физических интересов между Соединенными Штатами и СССР. Нет ничего такого, что было бы желательным или могло бы быть взято другим. Территория СССР примыкает к Манчжоу-го и лежит к западу и северу от него, а также к северу, востоку и западу от Японии. Как указывалось выше, СССР поддерживает в этом регионе полную и самодостаточную армию, численность которой, по разным оценкам, составляет от 350 тысяч до 450 тысяч человек. Эти вооруженные силы оснащены современным вооружением, и утверждается, что они располагают достаточными запасами, независимыми от Западной России, для двухлетней агрессивной кампании. Сообщается, что неизменной политикой правительства является постоянное содержание в этом регионе двух советских солдат на каждого японского солдата в Манчжоу-го. Советский Союз прилагает большие усилия для создания своего военно-морского флота. В настоящее время утверждается, что у него есть 40 подводных лодок в водах Тихого океана. Владивосток и восточные провинции являются базами для большого количества российских бомбардировщиков и самолетов-перехватчиков, вероятно, 1500. Все они находятся в пределах радиуса полета до японских городов, которые в основном построены из дерева. Примечание мемуариста. Как мы уже упоминали, выжгли эти деревянные японские городки почему-то не советские бомбардировщики, а вполне мирные и демократические американские каратели. Продолжаем. Консул нашей службы Блейк, недавно прибывший сюда из Японии, сообщил, что среди японских бизнесменов много обсуждается опасность, исходящая от российских самолетов. Есть одна ситуация, из которой может развиться очень серьезный вопрос. Речь идет о возможном вторжении СССР через Коминтерн во внутренние дела Соединенных Штатов. К счастью, это было в значительной степени устранено соглашением, заключенным между президентом Рузвельтом и комиссаром Литвиновым в 1934 году. Очевидно, со стороны Коминтерна очень мало активности. Примечание мемуариста. Боялись капиталисты Коминтерна, как огня. Вдруг да полыхнет в родных США социалистическая революция. И даже при том, что мировая революция явным образом в тот момент не получилась, страх перед Коминтерном был неописуемый. В 1943 году Сталин был вынужден формально распустить Коминтерн, чтобы союзники начали хотя бы говорить о жизненно необходимом Втором фронте. Впрочем, после войны Коминтерн был развернут снова, хоть и в меньших масштабах. Случилось это после того, как бывшие союзнички принялись совершенно отчетливо строить новую враждебную СССР силу в Европе. В этот раз на базе будущей ФРГ. До сих пор не могу понять, почему поддержка зарубежных компартий союзом на базе Коминтерна – это плохо, а еще более масштабная накачка американскими деньгами враждебной для СССР ФРГ по плану Маршалла – это совершенно благое дело. Сталинский Коминформ появился в конце 1947-го и стал пугать капиталистов ничуть не меньше былого Коминтерна. Окончательно порушил советскую поддержку Коминформа, как и многие другие сталинские идеи, кукурузный деятель Хрущев. Очень зря порушил. Продолжаем. Французский посол заявил мне, что, по его мнению, сталинское правительство желает ослабить контакты с мировыми революционными силами и уменьшило бы свой интерес к Коминтерну, если бы не тот факт, что правительство желает использовать Коминтерн в качестве вспомогательного средства военной обороны на случай войны с государствами-агрессорами. Последние события, однако, ясно показывают, что Коминтерн не будет распущен. Наряду с Красной Армией или Тайной Полицией рабочие мира выступают в роли защитников России от фашистского нападения. Общая позиция между Соединенными Штатами и СССР, которая, на мой взгляд, будет сохраняться в течение длительного периода времени, заключается в том, что оба они являются искренними сторонниками мира во всем мире. По моему мнению, нет никакой опасности со стороны коммунизма в том, что касается Соединенных Штатов. Чтобы сохранить свое существование, это правительство должно применять капиталистические принципы. В противном случае оно потерпит неудачу и будет свергнуто. Люди, находящиеся сейчас у власти, этого не допустят, если только смогут этого избежать. Я ожидаю, что это правительство, заявляя о преданности коммунизму, будет постоянно двигаться вправо на практике, как это было в течение последних 8 лет. Если оно сохранится, то может развиться в тип фабианского социализма с крупной промышленностью в руках государства, сельскохозяйственными и мелкими предприятиями и торговцами, работающими на капиталистических, имущественных и прибыльных принципах. Примечание мемуариста. Фабианский социализм – модное британское течение середины 19 века. Эти парни пропагандируют постепенный переход к социализму. Как-нибудь. Само все разрешится. Называют они себя в честь римского полководца Фабия Медлительного. Знаменит Фабий, в кавычках, тем, что всячески уклонялся от решительных сражений с армией Ганнибала. Мне руку поднял рефери, который я не бил. В общем, успешность такого подхода ярко иллюстрирует наступивший через 150 лет фабианской борьбы в Англии социализм. Хотя нет, погодите. Продолжаем.